Костя идет к кинотеатру «Юность». У кассы, как обычно, в это время ни души. До сеанса еще четверть часа. Костя слоняется по второму этажу, где находится буфет. Продавщица, похожая на разжиревшую мальвину, разливает из банок по стеклянным конусам соки, березовый и томатный. Вот зашел сурового вида седой гражданин в темных очках. Костя покупает газировку и пирожное картошка, напоминающее собачий капролит. Старик в темных очках тоже поднялся наверх по лестнице, смотрит на Костю, но самого взгляда не распознать. Вместо него черные непроницаемые дыры, за которыми, возможно, вообще нет глаз, а только мрак и бездна. Звенит звонок, возвещающий киносеанс. Из зрителей, кроме Кости, все тот же странный старик. Он уселся на самом верху, а Костя после истории с развратной парочкой предпочитает первый ряд. Уходящая ввысь фрактальность пустых кресел напоминает драконью чешую. Начинается фильм про войну. Среди снегов и леса медленно ползет состав с немецкими солдатами. Перед паровозом платформа, на ней мешки с песком, пулеметы. Офицер-эсэсовец глядит в бинокль, нет ли засады. Губная гармошка наигрывает визгливый марш. Возле пулеметчика сидит, вывалив алый язык, злобная овчарка. У кромки елового леса в засаде притаились ободранные бородатые партизаны. Их командир, старик в папахе с красной полосой, яростно крутит ручку подрывной машинки, и паровоз с фрицами взлетает на воздух. Партизаны открывают шквальный огонь по врагу. Потом идут смотреть, что из этого получилось. Платформа от взрыва слетела с искореженных рельс. На снегу умирающий блондин-эсэсовец с лицом молодого Сапогова. Он шепчет склонившимся бородачам «Seid ich alle verdammt». Фильм закончился партизанским подвигом и победой. На экране финальные титры. Костя направляется к выходу. На очереди парк. Потом обед у бабы Светы и деда Рыбы. На ступенях оборачивается и опять видит старика, замешкавшегося у дверей. Косте почему-то делается неуютно. На светофоре вздрагивает от резких слов за спиной. «Мальчик, постой! Эй, мальчик!» Все тот же слепец, высок и худощав. Волосы бледно-лимонного цвета, скулы обветренные и розовые, нос длинный, губы тонкие, на щеках легкая седоватая щетина. За очками глаз не разглядеть. На старике расстегнутый плащ, под ним костюм. «Помоги мне перейти дорогу, мальчик!» Голос неприятный, надоедливый. У Кости срабатывает тимуровский рефлекс. Просьба вполне уместная для пожилого человека, да еще и в темных очках. «Пожалуйста», — с покорностью произносит Костя. «Давайте помогу». Незнакомец кладет руку на Костино плечо. «Как тебя зовут?» — спрашивает товарищеским тоном. «Константин». Загорается зеленый свет, и они идут через дорогу. Старик смотрит прямо и улыбается тонкой синюшной улыбкой. «Выходит, мы с тобой тезки. Меня тоже звать Константином, да еще и Константиновичем. Костя в квадрате. Так меня еще на фронте прозвали, однополчане». Сапогов по привычке врет. На войне счетовод, разумеется, не был. Но Костя ему сразу верит. Значит, он переводит через проезжую часть ветерана, и тревожиться нечего. «Вы воевали, да?» — уточняет Костя. «Да уж, пришлось». Таинственно отвечает Сапогов. Воевал. Перешли на другую сторону улицы, но старик и не собирается убирать ладонь с Костиного плеча. Сжал даже чуть сильнее, словно от волнения. Пальцы у него длинные и цепкие. Ты, кстати, в какую сторону направляешься? А вон, к парку, показывает Костя, забывая, что ветеран вроде слабовидящий. Мне тоже в парк, с энтузиазмом восклицает Константин Константинович. Нам по пути, тезка. Пройдусь с тобой, если не возражаешь. Не возражаю. Со вздохом соглашается Костя, вяло прикидывая, как повежливее избавиться от навязчивого спутника. «Разрешишь личный вопрос?» — задушевно интересуется Сапогов. «Конечно», — отвечает Костя. «Ты знаешь, что такое юдоль?» Костя понуро задумывается, примерно так же, как у доски в школе, когда ответ заранее неизвестен, потом качает головой. «Нет. А что это?» «А ведь это важно. Старик морщит лоб. Чему вас в школе учат?» Костя хотел было уточнить про юдоль, но после замечания Сапогова уже неловко и спрашивать. «Что это у тебя с рукой?» Вдруг произносит ветеран. Голос почему-то дребезжит. «Покажи, не стесняйся!» Оказывается, он не слепой, а прекрасно видящий. «Да я и не стесняюсь!» — с досадой произносит Костя. На самом деле ему неприятно демонстрировать постороннему человеку свой недужный палец. «Ты не думай, я заслуженный хирург! Айболит читал?» Сапогов поднимает очки на лоб, и Костя видит его глаза. Бледно-голубые, бешеные. Сапогов перехватывает Костину руку и приближает к лицу. «Так-с. Затем тщательно ощупывает черный палец, нажимая по очереди на фаланге. «Тут беспокоит, а тут... Очень интересно. А ну, сожми его. А теперь разожми». Безымянный кое-как гнется, на ощупь заметно холоднее, чем остальные пальцы. Костя осторожно пытается вытащить руку, но старик не отпускает. И ладонь у него взмокла и стала неприятно липкой, горячей. «Погоди, я еще не закончил осмотр», — строго говорит Сапогов. «И давно он такой?» «Лет 6». Костя устал отвечать на подобные вопросы. Все, кому не лень, спрашивают. Вроде раньше был нормальным, а потом взял и резко почернел. «Хорошенькие дела», — Сапогов озабоченно цокает языком. «Вот что скажу, дружок. Мне это категорически не нравится. Напоминает злокачественную гангрену». «Гангренус кошмарус», — добавляет на выдуманной латыни. Для солидности. «Не помешало бы тщательное обследование и рентген. Может, заглянешь ко мне в кабинет? Я напишу адрес». Сапогов притворяется, что лезет в карман за блокнотом. Там ничего нет, кроме старого гнутого гвоздя, который он недавно нашел на кладбище и думал подкинуть Иде Иосифовне. «Меня уже водили к врачу», — возражает Костя. «И он сказал, что ничего делать не надо. Не болит же?» «Это сегодня не болит, а потом всю руку придется резать», — хмурит брови Сапогов. «Тебя явно осматривал какой-то недоучка. Разве сейчас врачи вредители одни?» В общем, пока счетовод тискал Костин палец, с ним произошла глобальная умственная метаморфоза. Едва он потянулся к безымянному, тот изнутри полыхнул магическим светом, и по контуру его побежали искры, даже посыпались с ногтя, как при сварке. Понятно, все это происходило в воображении Андрея Тимофеевича, а Костя ничего такого не увидел. Это для лишайного мальчишки почерневший палец был стыдной частью тела. А Сапогов безоговорочно уверовал, что имеет дело с настоящим сатанинским артефактом. Андрея Тимофеевича внутренне затрясло. Дрожь, невообразимая нега и ужас проникли в его тело, едва он коснулся безымянного. Щитовод сам не понимает, как ему хватает выдержки притворяться хирургом, вместо того, чтобы впиться в безымянный зубами, отгрызть и бежать прочь с драгоценной добычей во рту. Вот и парк. Костя резко высвобождает руку. «До свидания!» И припустил по дорожке. Сапогову приходится прибавить шаг, чтобы не потерять мальчишку из виду. Тот направляется прямиком к колесу. А Костя вообще не осознал, какое впечатление произвел на старика его почерневший палец. Ведь кто только из одноклассников или ребят во дворе его не щупал. В окошке кассы маячит глупое доброе лицо смотрителя циркова. Он рад мальчишке как родному, даже не просит о покупке билета. «А, старый знакомый, добро пожаловать, катайся сколько хочешь». Когда Сапогов подходит к оградке колеса, Костя уже высоко. Счетовод решает подождать у входа и снова поговорить. Ему весьма не понравилось, что мальчишка вот так взял и сбежал, не проявив уважения к врачебной озабоченности Сапогова. «Я считаю, в твоем случае показана немедленная ампутация», — бормочет Андрей Тимофеевич, подбирая убедительные реплики. «Тебе вообще очень повезло, что ты меня повстречал. Я лучший специалист». Сапогов нервничает и ждет, а Костя все наматывает круги. Он вспомнил, что мельком видел старика вчера возле колеса, и теперь специально тянет время. Не то чтобы подозревает какой-то злой умысел, но очевидно же, что сегодняшняя встреча на светофоре не случайна. Упрямый ветеран-хирург явно вознамерился стоять до победного. Костя, внутренне чертыхаясь, выходит из кабинки. Не может же он кружиться вечно. Он проголодался, пора бы и на обед. Сапогов наседает. «Я со всей врачебной ответственностью заявляю, что тебе показана ампутация». Костя расслышал лишь последнее слово, и оно ему очень не нравится. Похоже на операцию. «Ампутация?» — переспрашивает подозрительно. «Это как?» «Совершенно безболезненная процедура». Голос Сапогова дрожит, как балалаечная струна. «Ты же бывал у дантиста? Это проще, чем зуб удалить. Чик, и все!» Сапогов для наглядности делает движение пальцами, как ножницами. «Ничего себе неболезненное!» На веснушчатом мальчишеском лице проступает некоторый испуг. Хотя Костя вовсе не трус. Он и дрался, когда надо было, и с вышки в бассейне прыгал. «Хочешь заражение крови?» — сердится Сапогов. «Умереть в юном возрасте?» Костя не отвечает, переминается с ноги на ногу и тоскливо смотрит в сторону. «Твой палец имеет огромное научное значение», — стыдит Сапогов. «Мне срочно надо его изучить в лаборатории под микроскопом. Не хочешь помогать советской науке? Отвечай! Какой же ты пионер после этого, спрашивается?» «Да что вы ко мне прицепились?» — конючит Костя. «Все с моим пальцем в порядке!» Разговор на повышенных тонах услышал Цирков. Выбрался из своей будки. «Здравствуйте, товарищ аэронавт! Опять душа просит полета? Милости прошу на колесо!» «Сгинь!» Сапогов яростно тычет в Циркова. Смотритель прячется, а Костя после окрика Сапогова выглядит совсем испуганным. Андрей Тимофеевич понимает, что сорвался, переборщил с эмоциями. Он наклоняется к мальчишке, и лицо его озаряет жутковатая в своей фальшивой доброте улыбка. «Погоди, Костя. Я ж тебе не все еще рассказал. Я не только хирург. Знаешь, кто я еще?» «Кто?» — без особого любопытства спрашивает Костя. Маленькое сердце колотится, словно после кросса. Хорошо бы сейчас сидеть за кухонным столом, хлебать бурду бабы Светы под завывание деда рыбы. Все лучше, чем слушать назойливый тенорок подозрительного старика. «Я волшебник», — продолжает таинственно Сапогов. «Не веришь?» Костя вымучивает улыбку. «Что я, маленький, что ли? Волшебников не существует». «А вот и не так», — Сапогов игриво подмигивает. делает всякие пассы, словом, актерствует, как умеет. Я могу тебе за твой палец наколдовать кучу самых разных игрушек. Конструктор, грузовик, машину с открывающимися дверцами, солдатиков, футбольный кожаный мяч. «Хочешь?» — спрашивает ласково и интимно. Костя мотает головой. Сапогов повышает ставки. «А как насчет щенка-овчарки? Или ружье из тира и мешок пулек к нему? А можно игру электронную? Там волк ловит яйца». «Да сколько угодно!» — обрадованно врет Сапогов. «Хоть 10 штук! А палец у тебя новый вырастет, обещаю!» Костя колеблется. Вдруг находчиво улыбается. «А покажите тогда. Она у вас есть?» «Пока нет», — сдается Сапогов. «Он вообще не очень понимает, о чем речь. Как и ты, милая моя. Просто в канувшем СССР имелось свое социалистическое Nintendo, электроника и М02. Ну, погоди, по названию известного мультфильма. Бедолага-волк с корзинкой в лапах разрывался между 3 или 4, в зависимости от сложности игры, насестами. Ловил выпадающие оттуда яйца. 3 разбил — сказочке конец. Тебе, пожалуй, сложно представить, что такая чушь с простейшей графической анимацией была предметом вожделения стольких советских детей. Даже я, помнится, мечтал об электронике. Вот только стоила она недешево, аж 25 рублей. Родители не так много зарабатывали, чтобы дарить подобные вещи. В моем классе яйцеловка была у Гуцуриева Марата, кавказского дылды с башкой, похожей на обгорелую головню. Как сейчас помню, электроника и М01, а вместо волка — Микки Маус. Марат частенько приносил консоль в школу, разрешал избранным погонять на переменке. Но не потому, что был добряком, а чтобы с хохотом выхватить свою собственность прямо посреди яйцепада. «Ну, хватит, давай сюда!» Но как же мы ликовали, когда кто-то из старшеклассников отнял у головни его электронику, а после под надрывные гуцуриевские вопли раздавил экранчик каблуком. Да простит сатана за тот святой поступок все его добрые дела. Живи долго, безымянный русский старшеклассник. «Ну вот будет у вас игра», — хмыкает Костя, — «тогда и поговорим». «Постой!» — Андрей Тимофеевич задорно гримасничает и даже напевает веселенький мотивчик из какого-то детского фильма «Водевиля». Он уже и забыл, что совсем недавно изображал сурового хирурга. «У меня есть кое-что получше!» И достает из кармана плаща гнутую железку. «Да это просто гвоздь!» — разочарованно бормочет Костя. «Он же не простой, а волшебный!» Костя скептически улыбается. Теперь ему кажется, что старик не хирург, а какой-то доморощенный фокусник, парковый массовик-затейник. «И в чем его волшебство?» «В чем?» — Сапогов на ходу выдумывает. «Все, что им нацарапаешь, то и появится!» Костя оглядывается, явно примеряясь, где опробовать гвоздь. «В том-то и дело, что надо на себе!» — выкручивается счетовод. «Это как?» — не понимает Костя. «К примеру, на запястье. Ты же не девчонка, не боишься каких-то царапин?» «Не боюсь», — соглашается Костя. «Это чистая правда. Сколько раз уже с велосипеда летел, с дерева как-то сорвался, ободрав дочисто колени и локти». Костя берет протянутый гвоздь. С улыбкой, поглядывая на Сапогова, осторожно выводит едва заметную круглую царапку на левом, еще хранящем следы летнего загара, запястье. «Это мяч. И где он?» «Нет, дружок», — смеется Сапогов, забирая гвоздь обратно. «Так не пойдет. Надо обязательно до крови». «Больно будет», — смущенно говорит Костя. «Такие правила. Ну что, меняемся?» — спрашивает Сапогов. «Баш на баш». Костя всего лишь ребенок и не верит, что кто-то может по-настоящему забрать его палец, обменять на дурацкий гвоздь. «А вдруг вы жульничаете?» — хитро спрашивает Костя. «Никакого мошенничества, чистое волшебство!» — с веселой обидой отвечает Сапогов и уточняет. «Доброе волшебство!» Щитовод вспоминает недавнее видение с откушенным безымянным во рту. «Вот как мы поступим. Дай-ка сюда руку!» Он наклоняется. «Да не бойся, у меня слюна дезинфицирует и обезболивает. Прям как местный наркоз. Ты ничего не почувствуешь». Разве мог допустить Костя, что взрослый пожилой человек, назвавший себя сперва ветераном и хирургом, а потом волшебником, возьмет и оттяпает палец? «Слюна обезболивает!» Сапогов обхватил безымянного губами и шамкает. «Как спирт!» Костя сам не понимает, как позволил наглому старику завладеть его пальцем, а Сапогов прилаживает поточнее челюсти и кусает там, где кончается сустав, и начинается кисть. От резкого движения черные очки со лба падают на нос, точно забрало. Резцы не подвели. Сапогов чувствует, что ампутировал палец с одного укуса, как гиена. Безымянный целиком у него во рту. Андрей Тимофеевич готовится услышать пронзительный детский крик, но Костя подозрительно молчит. Просто он действительно не почувствовал боли. И дело не в зубах щитовода, они не настолько острые. И не в слюне, к слову, самой обычной, полной бактерий и прочих микробов. Палец сам вывалился из сустава, будто держался на каком-то кожистом магните. Осталась пустая лунка. Даже капельки крови не появилось. Сапогов списывает Костину вопиющее молчание на болевой шок. Он роняет обещанный гвоздь и с пальцем во рту улепетывает, что есть духу. Краем глаза видит, как из будки вышел и таращится смотритель Валентин Цирков. И заштормило деревья, и облака понеслись с головокружительной быстротой. Точно раненый слон ревет двигатель колеса, вращая с все нарастающей скоростью ржавую конструкцию. Пустые кабинки скрипят и раскачиваются. Надрывно кашляют вороны. Мечутся испуганные белки. У смотрителя Циркова ни с того ни с сего отнялась правая сторона лица. Не стоило любопытному дураку глазеть на запретное. А на улице Нестерова, в закупоренной спальне Клавы Половинки, дряхло загремели пружины ветхого матраса, треснуло фанерное дно кровати, и сатана, возлежащий бочком рядом с мумией, повернулся на спину. Сапогов мчится, не разбирая дороги, куда угодно, лишь бы подальше от колеса, пока мальчишка не опомнился, не позвал на помощь. Андрею Тимофеевичу не хватает воздуха, во рту, как у пса, драгоценная охотничья добыча. Пробежав без продыху километра 3, Сапогов переходит на шаг, оглядывается и не видит погони. Тогда он прислоняется к ближайшему дереву, вываливает в ладонь откушенный Костин безымянный, черный о трех фалангах и с ногтем, похожим на птичий клюв. Нёбо, губы, язык Сапогова горят, точно он нес раскаленный уголь или красный перец. Сапогов стаскивает очки, глаза слезятся, лицо пунцовое, словно окатили кипятком. Ноги Сапогова подгибаются, он медленно оползает на землю. В воздухе пахнет горелыми спичками. Сапогов видит в черных стеклах очков отражение двух силуэтов, мужского и женского. Это родительские тени пришли порадоваться триумфу своего престарелого сына. Андрей Тимофеевич запрокидывает седую голову и издает звериный торжествующий вой. Щитовод, что говорится, зубами выгрыз у судьбы шанс на выдающуюся долю. Как ни крути, палец, доставшийся Сапогову, не от мира сего. Он меняется не формой или размером, а консистенцией. Андрею Тимофеевичу по пути домой почудилось, что он в возбужденном беспамятстве потерял безымянный, будто тот провалился за подкладку, а оттуда выпал в какую-то невидимую дыру. Когда прятал в карман, палец казался отлитым из чугуна. Ощущение было субъективным, однако безымянный определенно содержал в себе известную увесистость. А потом Сапогов почувствовал, что тяжесть это нет, сунул руку и, выпучив глаза, шарил в обморочной пустоте кармана. Палец, к счастью, был на месте. Просто напрочь лишился массы и напоминал мягковатый трухлявый корешок, обтянутый тонкой кожей. Но чем дольше держал его на ладони Сапогов, тем тяжелее и жестче он становился, пока не стал вдруг костяным или мраморным. Точно палец и впрямь отломили от какого-то скульптурного монолита. А еще менялась температура. Сперва был чуть теплым, во рту Сапогова остыл, а в кулаке раскалился. Безымянный буквально перетекает из состояния в состояние, и к этому невозможно привыкнуть. Андрей Тимофеевич запирается в комнате. Поглаживая черный сатанинский ноготь, листает в памяти унылый календарь жизни. Туманное младенчество в поселке, тетку Зинаиду с нескладной жестокой колыбельной. Васеньку собачка покусала за лицо, гав-гав. Настеньку корова забодала, му-му. Ванечку сожрала за сараем свинья, хрю-хрю. Олю гусь клюнул в лоб и убил наповал. Спи. Восьмилетка и техникум, многолетний безрадостный труд, унижение и любовная тоска по Лизоньке Лысак, крымская путевка в дом отдыха «Нептун», когда стоял возле окна и глядел на задворки санатория, мусорные баки, щербатые стены пищеблока, тропки вдоль забора. Увы, окна с видом на море достались всяким ударникам труда, просто ловкачам или матерям-свиноматкам, а Сапогову — убогая изнанка. Случайный ветерок, залетевший в окно, колыхнул легкую тюлевую занавеску. Она взлетела и мазнула Андрея Тимофеевича по щеке, будто прикоснулась и прошла мимо удивительной доброты женщина. И не случалось в его взрослой жизни ничего более нежного, чем та случайная штора. Никто не касался ласковей. Сапогов, хоть и был сухарь, зарыдал от жалости к себе, стоя возле того окна. Ведь и я помню такую нежную штору, что отнеслась ко мне лучше, чем ты, милая. Безымянный на клеенке, как новая веха. Теперь-то сатана не проигнорирует его послание. Петух плаксиво кудахчет, словно чует судьбу. Андрей Тимофеевич криво улыбается и даже говорит снисходительно, с ноткой палаческой жалости. — Так-то, брат, видать, докукарекался ты. Сапогов идет на кухню за ножом. Это мясницкий тесак, доставшийся в наследство от тетки вместе с кастрюлями, сковородками, тарелками и прочей хозяйственной утварью. Одна беда — туповат. Сапогов находит в кухонном шкафчике у соседа Семена оселок и возвращается в комнату. И видит, как петух долбит клювом по пальцу. Вопль ужаса вылетает из горла счетовода. Он подлетает к проклятой птице и залепляет сокрушительную оплеуху. Петуха сносит со стола к чертовой матери, он ударяется о стену и падает, распластав по полу крылья. Сапогов, подвывая, ощупывает безымянный. Когда оставлял, тот был больше костяным, а теперь кожаный и мягкий, с легким трупным запашком. Андрей Тимофеевич изучает каждый миллиметр, но очевидных повреждений вроде не обнаружено. Оглушенный петух пошатывается, что-то бормочет, тряся багровым гребешком, и гадит себе под лапы. Сапогов грозит тесаком. «Капут тебе!» «Окажись тут Макаровна, она бы прямо сказала Андрею Тимофеевичу, что петух от природы наделен ангельским чином. Петушиный крик возвещает зарю, загоняя нечисть под землю до следующих сумерек. Казнь божьего вертухая — бесоугодное дело. Сами темные над петухами не властны и могут в этом деле рассчитывать исключительно на своих человеческих слуг, чьими стараниями и получат птичью кровушку. А вот когда очередной придурок-некромант умучивает в огне черного кота, нечисть, фигурально выражаясь, крутит у виска пальцем, по что дурак извел нашу животинку. Неудивительно, что петух, оставшись наедине с адовым пальцем, решил его склевать. После оплеухи пернатый сатаноборец пребывает в нокдауне и больше не доставляет хлопот. Сапогов, гневно поглядывая на сомлевшего петуха, снова принимается за тесак. Чтобы чуть успокоить сердце под монотонное шарканье заточенного бруска, Андрей Тимофеевич мурлычет стариковским тенорком. Песню он услышал по телевизору в утренней почте. Нелепая, привязчивая чушь. «Мы разлюбили планету эту, мы улетим на другую планету, и там все будут добрые, даже акулы черные». Так поет Сапогов, а тесак с каждой минутой становится острее. За окном густеют сумерки. Пора бы написать и прошение. Кровить собственный мизинец неохота. Счетовод решает, что разок можно нарушить этикет. Он когда-то спер у Иды Иосифовны шариковую ручку с красной пастой. Видать, сохранилась от прошлой учительской жизни. Пишет: «Дорогой сатана, твой пальчик у меня, Сапогов». Андрей Тимофеевич от пережитого стресса чуть повредился умом и не понимает, насколько бестактно его письмо, даже попахивает шантажом. Но и красные чернила вместо крови — тот еще моветон. Поразмыслив, что ему могут не поверить, берет безымянный, смазывает подушечку чернилами и делает дополнительно отпечаток в расчете на сатанинскую дактилоскопию. А палец и в этом уникален. Вроде на нем хорошо просматривается папиллярный лабиринт, но на бумаге оказывается очень своеобразный оттиск, концентрические круги и точка посередине. Если бы Андрей Тимофеевич интересовался астрономией, то понял бы, что это солнечная система. Сапогов приматывает изолентой к птичьей ноге послание, прячет в портфель тесак и с петухом под мышкой без четверти полночь покидает комнату. Безымянный бережно завернут в носовой платок и находится в кармане пиджака. Счетовод бредет наугад меж клетчатых пятиэтажек. На пустынной проезжей части видит раскидистую сложную тень от фонаря и деревьев, напоминающую перевернутый крест. Сапогов ставит сонного петуха на землю в центре этого импровизированного теневого перекрестия. Достает из портфеля тесак. Вялый петух даже не стоит на месте, а сидит, как несушка. Андрей Тимофеевич все-таки здорово его оглушил. Сапогов несколько раз примеряет смертельный взмах, прицеливаясь к петушиной шее, затем по-гагарински кричит «Поехали!» и рубит наотмашь. Петушиная голова, кувыркаясь, отлетает в сторону и шмякается в грязь. Сапогов ждал чего угодно, что петух, попрыскав из шеи кровью, просто рухнет на дорогу. Но, о чудо, обезглавленная тушка вскакивает. Яростно шаркнув по земле когтистыми лапами, черный петух стартует. Брызжа кровью из обрубка, мчит по прямой. Сапогов пытается поспеть следом, чтобы посмотреть его траекторию. Не агония ли это, не свалится ли петух на обочину через десяток метров? За петухом не угнаться. Андрей Тимофеевич видит лишь, как черное стремительное облачко скрывается за поворотом. Послание полетело прямиком к сатане. Неверным валким шагом, как пьяный, Сапогов возвращается назад, футболя по пути петушиную башку. Вдруг видит в клубах тумана силуэт на дороге. Существо огромно. Его витые бараньи рога вровень с третьим этажом панельного дома. Слышится жутковатый рев, схожий по пронзительности с паровозным гудком. «Ты кто?» — басит рогатый великан. «Ты кто?» «Андрей Тимофеевич Сапогов!» — обмирая, выкрикивает щитовод, но продолжает идти вперед. Что-то происходит с перспективой. Окружающие предметы, деревья, дома, будто становятся ближе и больше, а силуэт остается неизменен в размерах. Когда Сапогов подходит к нему, антропоморфные черты рассеиваются, и демонический великан оказывается просто невысоким придорожным столбиком, обвитым поверху кудрявой растительностью. Где-то далеко заливается, свистит железнодорожный состав. Дома Сапогов, не раздеваясь, ложится в кровать. Безымянный, как зародыш, покоится у него на груди, снова костяной и твердый. Андрей Тимофеевич неотрывно смотрит на него. Через некоторое время палец расплывается, превращаясь в темное дымчатое пятно, которое постепенно заполняет горизонт зрения. Сапогов закрывает глаза. Магическая энтоптика обратной стороны век напоминает жидкокристаллический экран электронных часов. Пиликает дурашливая знакомая музыка, подслушанная когда-то из-за стены. «Sanguis bibimus corpus edibus tolle corpus satani». Показывают мультик, очень простенький. Вот схематичная фигурка, на которую в виде молний излучаются силы. Человечек растет и крепнет. Это колдун. Пассами он направляет чары в стоящую поодаль толпу. Кто-то падает и превращается в могильный холмик. Колдун скачет от радости и получает в награду новый приток сил. Представитель социума, упав на колени, молит о пощаде. Колдун засомневался, и его фигурку тотчас начинает раздувать. Она смешно лопается, как мыльный пузырь. По законам Буало колдуна разорвало. Темный эгрегор, подключая Сапогова, показал обучающий материал. Предупредил, что ожидает гуманиста-отступника. Колдун обязан перманентно вредительствовать, иначе суровое наказание за бездействие. «Все так, милая, назад дороги нет, я это тоже знаю». Утром, обтираясь одеколоном, общей ванной щитовод не пользуется, раз в две недели наведывается в баню, Сапогов обнаружил на теле два новых пятна, бледно-зеленоватых, будто с плесенью. То, что на груди, напоминает медаль в виде кошачьей головы. Второе, на плече, смотрится как эполет. Андрея Тимофеевича мало-помалу разбирает ужасный кашель. Горло раздувается, точно в нем что-то застряло. Сапогов надрывно хрипит, прежде чем отхаркивает на клеенку тонкую бумажную ленту, как на телеграмме. Там надпись «Принят под номером 40/108». Что означает данное число, неясно. Колдунов ли в СССР 40 тысяч с хвостиком? Или же это инвентарный номер самого Сапогова, типа он теперь номерной ведьмак? Просто какое-то сатанинское ведомство, куда счетовод определен? Старик размеренно дышит носом, тянет сладкий чай, успокаивая потревоженное горло. Потирает медаль и эполет. Судя по всему, сатана не просто принял Сапогова в свои ряды, а даже пожаловал награду и офицерский чин. В шкафу хранятся бутылки с боевой консервацией, людское горе, гнев и бешенство. Раньше Андрей Тимофеевич ничего не чувствовал, находясь подле. А теперь шкаф гудит энергиями, как трансформаторная будка. Сапогов испытывает сладкую жуть, словно прохаживается возле порохового погреба. Распахивает дверцы. На отдельной полке антикварные счеты. Верный спутник 60-летней сапоговской одиссеи. И вдруг, как озарение, отец сатана, так вот для чего они. Уж точно не для дебета с кредитом. Все равно, что микроскопом забивать гвозди. Старинная вычислительная машина в первую и главную очередь для того, чтобы счеты с недругами сводить. Вроде пульта, с которого запускается механизм порчи. Заводи дату рождения или день наведения порчи и вычитай жизнь. Щелк-щелк костяшками. Еще не рассеялись в атмосфере отзвуки и вибрации его утреннего харканья, как Леша Апокалипсис печально молвил Роме с большой буквы, покидая общественное отхожее место. «И вышел из меня глист-евангелист и пел «Славьте Господа!» А еще у меня в гортане жаба и гадюка устроили содомский грех». И полные застоявшиеся мочой писсуары, похожие на провалившиеся гнилые переносицы, были тому свидетели. А в собесе у бухгалтерши Василисы Беляковой, которую так же, как и Лешу, угораздило с дуру отведать сапоговского пирога квач, раздалась в пищеводе звучная квакающая отрыжка. Василиса от неожиданности поперхнулась утренним кофе и выплеснула наружу рвоту из головастиков, водорослей и лягушачьей икры. И после, когда она нажимала рукой на живот, внутри у нее неизменно раздавалось кваканье, словно она превратилась в игрушку с пищиком внутри. А секретарша собеса, Ольга Лукоянова, любившая в свое время покляузничать на Андрея Тимофеевича, зашла в приемную и увидела на столе исполинскую серую жабу, что пялилась желтыми, как у филина, немигающими глазами, пульсировала бородавчатым телом и выдувала пузыри. А потом жаба запела «Квач, квач, квач!» И Лукоянова, потеряв сознание, грохнулась затылком об пол. После скорой вызвали в приемную дворника Рената, чтобы убрал со стола поющую жабу, так она едва поместилась на лопате. Дворник клялся, что вынес жабу на газон и рассек лопатой пополам, но из чрева ее полезли десятки прытких земноводных, и все попрятались в собесе. И под дощатыми перекрытиями сразу раскатилось пронзительное кваканье и звучало потом из разных углов. Невидимые лягушки — точно мыши шуршали под полом перепончатыми лапками, переползая с места на место. Стрекот стоял, как летней ночью у пруда. Звучит и поныне. Ничем не вывести гадов из собеса, и закрылся навсегда собес. а секретарше Лукояновой в больнице поставили диагноз «стенокардия», в народе «грудная жаба». Как уже говорилось выше, от колдуна мало что зависит. Все делает сила или эгрегор. До нынешнего утра доморощенную магию Сапогова одушевляла исключительно личная злоба и харизма. А теперь за счетовода стоит горой, Брокин или же Лысый горой, весь колдовской ресурс сатаны. Поэтому задним числом активировался и первенец Сапогова — суп из дых. Вот Ида Иосифовна, попыхивая папироской, прямо как актриса Раневская, бойко прибирается в своей комнате. Вдруг села на пол, ослабла. Порча сработала так, будто Ида Иосифовна исподволь чахла, но скрючила ее конкретно в то утро, когда Сапогов отрыгнул сатанограмму и мстительно вычел на счетах из математички будущее. Не помогли ей лошадиные дозы ножпы и анальгина. Промаявшись сутки, поползла бывшая училка в поликлинику. Там, после недолгих мытарств, ей поставили неутешительный диагноз — рак кишечника в завершающей стадии, отмерив жизни месяца три. Старшие классы десятилетиями называли ее «Ида-гнида». Никто о ней не всплакнет на похоронах. Забегая вперед, скажу, что могила оказалась коротковатой. Гроб с Идой Иосифовной завис в полуметре от дна. Так и закопали ее висячей. Не приняла земля математичку. У соседа Семена тоже не задалось. Гостевал у собутыльницы. Вечером до беспамятства напились, а поутру, прежде издыха на саркому, подействовала рыбья чешуя на импотенцию. Семен расписался в неспособности к плотскому скотству и был с позором изгнан. Он, впрочем, не огорчился, а пошел похмеляться. Семен такой человек, что по врачам не побежит. В собственной постели от рака окочурится. Останется наш Андрей Тимофеевич одинешенек в своей трешке. Хоть под старость поживет в одиноком комфорте без мерзких соседей. Из приятных мелочей... Малолетний выродок Дениска, которому Сапогов подкинул заговоренную конфету, заболел диабетом. Заодно и пара-тройка баб из Собеса, которые угостились кондитерскими гостинцами из рук Андрея Тимофеевича. Начальника Собеса, Лысака, несколько раз неудачно прооперировали, знатно покромсав скальпелем. Аукнулся ему Ванечка и могила с порезанной женщиной. По слухам, не жилец Лысак. А предательница Лизонька тронулась умом. Она, конечно, не носится по району с одеялом, не говорит каждому встречному, что жена Малежика, но регулярно ложится в дурку с диагнозом маниакально-депрессивный психоз. Две попытки суицида за год. Еще и располнела ужасно, растеряв остатки былой миловидности. Так что ничего наш Андрей Тимофеевич не потерял. Что еще? Грубиянка-продавщица померла от инфаркта. По законам Буало сердце ей разорвало. Водитель грузовика ГАЗ-52, в которого Сапогов метнул когда-то бутылку с зажигательным гневом, врезался в цистерну с мазутом и сгорел к чертовой матери. Поделом. Но как же повезло Макаровне, что Сапогов вернул ей пластырь. В новых обстоятельствах ведьме явно не поздоровилась бы от веночка с порчей. Теперь у Сапогова в распоряжении целый арсенал с зажигательным горем-гневом. Имеются, кстати, темные очки. Осталось лишь протереть стекла саваном, и можно будет увидеть мертвый мир. А еще был у Сапогова кладбищенский гвоздь, да только счетовод сдуру отдал его мальчишке. Ах, глупый, глупый Сапогов! Так ведь и не узнал, что за чудесная вещица попала ему в руки. И при этом Андрей Тимофеевич фактически не соврал Косте, расписывая чудесные свойства гвоздя. Как было дело? Бродил Сапогов пару недель назад по кладбищу. Собирал всякий полезный хлам. Щепки выкорчеванных крестов, могильные конфетки. И подвернулся ему гвоздик. Лежал утрамбованный возле разрытого бесхоза. Сапогов краем уха слышал о порче на кладбищенских гвоздях. Вроде можно забить кому-то в порог. Это нынешние гробы на винтах, а раньше заколачивали. В крышке обычно четное число гвоздей, 2 или 4. Бывает и 6, но с таким количеством редко заморачиваются. Но истинную ценность представляет 7-й гвоздь в головах. И найти его — великая удача для некроманта. Такой называют еще «гробовой ключ». И он сам пришел к Андрею Тимофеевичу в руки. А счетовод все профукал. Ну, подумаешь, обманул бы малолетнего дурака, и палец бы забрал, и гвоздь не отдал. Так нет же, Сапогов выронил сокровище и бежал с места преступления. Костя смотрит, как с гоночной прытью улепетывает чудаковатый старик в черных очках. Рядом поскуливает смотритель колеса цирков. У него обвисла половина лица, похоже на инсульт. «Ах! Стонет цирков. Пальца действительно больше нет. На его месте вогнутая розовая культя, как подставка для горошины. Костя трогает гладкую, почти скользкую пустоту. И вдруг понимает, что его облапошили, похитили часть тела. И сделал это пожилой человек, ветеран и хирург. Он бы даже заплакал, но ему совершенно не больно, только обидно. Костя с раннего детства помнит заезженный фокус с исчезновением большого пальца. Тот сперва прячется в кулаке, а потом под ладонью. Ерунда, которой взрослые развлекают доверчивую малышню. В телевизоре как-то показывали представление. Факир поместил блестящую тетеньку в ящик и натуралистично распилил пополам, но потом сложил ее обратно, и все срослось. У мальчишки дрожат губы. Шмыгая носом, он все ждет, что старик вернется и прикрепит палец на прежнее место. Но нет никого. Лишь пронзительно, как мандрагора, визжит стальной трос в чертовом колесе, да мычит смотритель цирков. «Лучше б сегодня вообще не выходить из дому. Это все дурацкое «ну погоди», подлый советчик-волк». Костя срывает с тайной стороны лацкана значок-переливашку и в гневе топчет. На земле валяется гвоздь. Ничего не скажешь, обменял палец на железку. Обворованная кисть стала какой-то посторонней. В каждом движении странная ущербность. Костя не знает о фантомных болях ампутантов, но зато прекрасно чувствует пустоту. В груди ворочается ком обиды, но распускать нюни при циркове неохота. Гвоздь чуть гнутый, среднего размера, весь ржавый. Кончик четырехгранный и на ощупь довольно острый. Костя вспоминает слова старика, что гвоздь волшебный, им нацарапывают на собственной коже желания. Только непонятно, слово или же сам предмет, его пиктограмму. Мальчишкой движет скорее аутоагрессия, чем доверчивость. Он задирает рукав школьного пиджака, заворачивает манжет рубашки. Проще всего нарисовать лодку, она состоит из двух линий. Нижний, похожий на улыбку, и верхний, прямой. Без безымянного рука как не своя. Первая робкая линия просто белого цвета. Коготь котенка оставит след глубже. А вот вторая попытка оборачивается излишне сильным нажимом. Кончик гвоздя глубоко ранит кожу, оставляя ухмыляющуюся царапину. Костя даже вскрикивает от боли. И тут происходит невообразимое. Надрез оживает. Края царапины шевелятся, расползаются в стороны, как губы. Ползет тихий, шелестящий голос. Костя, что же ты наделал? Костя зачарованно подносит запястье к уху. Так дети слушают тиканье механизма ручных часов. Царапина, как чахоточный рот, продолжает еле слышно кроваво вещать. Ты отдал безымянный. Теперь мир превратится в юдоль. Ты кто? Изумленно спрашивает мальчик царапину. Я Божье ничто, а ты умрешь, Костя. Умрут твои родители и сестра, бабушка и дедушка. Умрут все люди. Мир превратится в юдоль. Что же ты наделал?